Глава 61. «Как это понимать?» Слышу взвинченный до визга голос мамы и, вздрагивая, распахиваю глаза. Первые пару мгновений я не понимаю, что происходит. Где я? Слышала ли я ее крик в реальности или же он мне приснился? Но затем я чувствую на себе тяжелую руку Вадима и его прижимающееся к моей спине горячее тело. И только тогда разрозненные кусочки пазла начинают складываться в единую картину. Тело немеет, кровь сползает с лица вниз, а позвоночник сковывает жгучим холодом. «Тая, что он делает в твоей кровати?» — визжит мама. Я медленно поворачиваю голову и встречаюсь с ее бледным лицом, а где-то за ее спиной маячит будто размытое пятно Кирилл. «Мама!» Хочу сказать, но не могу произнести ни звука, потому что горло сковало. Язык едва двигается. Кажется, что я онемела. «Немедленно поднимайся!» Подходит она и сдергивает с нас одеяло, но сводный перехватывает его. «Из-за чего крик?» Садится позади меня Вадим и тянет обратно на меня одеяло. Я тоже сажусь на матрасе, даже боясь поднять глаза, инстинктивно прячась. «Ты наглый подонок!» «Ты совратил мою девочку!» Кидается мама к Вадиму, но Кирилл обхватывает ее за талию и удерживает на месте. «Никто вашу девочку не трогал». В отличие от меня, сводный не прячет глаз, смотрит прямо на мою мать. «Если вы не заметили, то мы и спали в одежде». «Это ничего не значит! Как ты посмел? Ты же... Я все про тебя знаю, чудовище! Про все твои выходки! Ты же исчадие ада!» Говорит она дрожащим голосом. «Мама!» — наконец-то вырывается из меня. «Что ты говоришь, мама?» «Ира, успокойся!» Пытается ее образумить Кирилл, но выходит тщетно. «Мы с Таей любим друг друга, и я ее не обижу». «Как же, любишь!» — продолжает источать яд моя родительница. «До тех пор, пока не залезешь к ней в трусы. И сколько тебе за это заплатят?» «Мама!» — я в шоке от того, что она себе позволяет. «Мы просто спали!» «А это мы у гинеколога проверим, просто или нет?» «Да какая тебе разница, даже если не просто?» Вспыхиваю. «Ты же только на себе помешана и не видишь дальше собственного носа. Так и сейчас закрой глаза, забудь, что увидела, и выйди». Не знаю, откуда нахожу в себе силы, чтобы произнести все это. «Ах ты, мелкая мерзавка! Как ты смеешь так разговаривать с матерью?» «Ирина, давайте мы сейчас оденемся, спустимся вниз и спокойно обсудим то, что вы тут увидели». Кажется, будто Вадим один из всех сохраняет спокойствие и не слетает с катушек. «Ты мне будешь указывать, сопляк?» «Ира, Вадим прав. Нам всем нужно успокоиться. Уже поздно отматывать обратно, а нервничать тебе нельзя». «Как тут не нервничать?» — дрожит ее голос. «Они же станут братом и сестрой. Как же так, Кирюш?» Оборачивается она к нему, пытаясь отыскать поддержку. «И она совсем девочка!» «Мне самому все это не нравится!» «Да что вы заладили с этим братом и сестрой?» Снова срываюсь. «Мы не кровные, и плевать на то, что подумают!» «Как мы людям в глаза будем смотреть, а? Об этом ты подумала?» «Мам, успокойся, никто этого не планировал. И давай, правда, мы сначала оденемся!» Ощущаю себя паршиво, сидя перед всеми в пижаме. «Как же так, Тая, с этим?» «Ирина, давайте не будем опускаться до оскорблений». Чувствую, как напрягается Вадим, но я до сих пор даже не могу пошевелиться нормально, не говоря о том, чтобы его коснуться и поддержать. «Мам, я люблю его», — говорю тихо. «Да знаешь ли ты, какой он монстр? Знаешь, за что его мать сослала к отцу?» «Ира!» — угрожающе говорит Кирилл, а Вадим напрягается еще сильнее. «Тебе нужно остыть!» Мужчина тянет ее к выходу. «Он же тебе, дурочки, сердце разобьет!» — кричит она, подталкиваемая Кириллом к выходу. «У него таких, как ты, было...» «Ира, прекрати!» Наконец-то мамин жених выталкивает ее в коридор, захлопывая дверь. Когда они скрываются... Я сижу, парализованная из-за случившегося. Под кожей курсируют ледяные ручейки, а внутри у меня, кажется, все скрутилось в единый узел. Я ожидала, что мама будет шокирована новостью о нашей связи. Но я не предполагала, что все произойдет настолько уродливо. «Мушка, ты как?» — тихо спрашивает Вадим, и я чувствую на себе его взгляд. В ушах до сих пор звучат мамины крики. «О чем она говорила, Вадим?» Спрашиваю хрипло, потому что боюсь узнать правду. «Из-за чего тебя отправили жить к отцу?» Медленно поворачиваю голову к нему и вижу, как он крепко сжимает челюсти. С каждой секундой промедления у меня внутри что-то отмирает, и мне хочется поёжиться от того жуткого холода, что становится все ощутимее. «Вадим, за что?» «Мне важно знать причины». Сводный отворачивается, смотря прямо перед собой, и делает глубокий вдох. «Мы наспор соблазняли девчонок». Кажется, в этот момент мое сердце перестает биться. Одна не смогла справиться с тем, что я ее обманывал. «Она что?» «Представляю самое страшное». Ее в больницу запихнули лечиться, потому что она двинулась на мне, преследуя, подставляя, придумывала разное. Сфабриковала фото с помощью нейросети, подделывала аудио с нашими разговорами. Даже пыталась женить меня на себе с помощью несуществующей беременности. «Боже, только и могу произнести». И когда она увидела меня с очередной девушкой, у нее слетели тормоза. Она пыталась сбить ту девчонку на машине, но я вовремя успел ее вытолкнуть из-под колес. «А ты?» «А я, как видишь, цел. Так как ее папаша имеет влияние там, то он откупился от матери, а меня определили главным злом и отправили в ссылку». «А здесь?» — облизываю губы. «Ты тоже спорил на меня?» «Нет, Тай. Это предложение я отклонил». «Что?» «Парни хотели подхватить эту игру здесь, но я пас. Больше не играю, особенно на тебя». Смотрю ему в глаза, чувствую, как у меня в груди переплетается множество разных эмоций. Шок, нежность и благодарность. «Спасибо». «Не могло быть иначе». Он наконец-то целует меня, стряхивая с нас обоих напряжение. «Идем сдаваться?» — спрашивает. «Идем». Поднимаюсь с постели, собираясь к месту казни.